Я с удовольствием вдавался в подробности касательно первых шагов крестоносцев, потому что эти подробности знакомят нас с нравами и характером европейцев. Но я постараюсь сократить скучное и однообразное описание их темных подвигов, которые совершались физической силой и были описаны невежеством. Из своей первой стоянки, находившейся в окрестностях Никомедии, они стали продвигаться вперед отдельными отрядами, перешли за узкие границы греческих владений, проложили себе путь через горы и начали свои благочестивые военные действия против турецкого султана тем, что осадили его столицу. Его Румское царство простиралось от Гелеспонта до границы Сирии и заграждало путь направлявшимся в Иерусалим пилигримам. Он назывался Кылыч-Арсланом или Сулейманом, был родом сельджук и сын первого завоевателя, а при защите страны, которую турки считали своей законной собственностью, он заслужил похвалы врагов, которым и был обязан тем, что его имя известно его потомству. Отступив перед первым напором потока, он укрыл в Никее свое семейство и свои сокровища, удалился в горы с 50 000 всадников и дважды спускался оттуда для нападения на лагерь осаждающих, имевший форму неправильного круга, слишком в 6 миль. Высокие и прочные городские стены Никеи были окружены глубоким рвом. По их бокам возвышались 370 башен, а жившие на этой границе христианского мира мусульмане были хорошо дисциплинированы и воодушевлялись привязанностью к своей религии. Французские принцы заняли свои посты вокруг города и стали предпринимать нападения поодиночке или без всякого общего руководства. Соревнование служило поощрением для их мужества, но это мужество было запятнано жестокосердием, а соревнование переходило в зависть и в раздоры. При осаде Никеи латины употребляли в дело все военные хитрости и военные машины, какие были известны в древности. Подкопы и тараны, так называемые черепахи, и обзорные или подвижные башни, искусственный огонь, катапульты или метательные машины и самострелы, пращи и машины, из которых летели камни и стрелы. В течение 7 недель было потрачено немало усилий и пролито немало крови, и осаждающие немного продвинулись вперед, в особенности с той стороны, где командовал Раймунд. Но тюрки могли продлить свое сопротивление и обеспечить себе отступление, пока в их руках находилось озеро Асканий, которое тянется на протяжении нескольких миль к западу от города. Средства для победы были доставлены предусмотрительностью и деятельностью Алексея. На санях было перевезено множество судов с моря на озеро. В них были посажены самые искусные стрелки из лука. Султанше был загорожен путь, по которому она могла бы спастись. Никея была окружена с сухого пути и со стороны озера, а один греческий эмиссар убедил жителей стать под покровительство его повелителя и своевременной сдачей города предохранить себя от ярости европейских варваров. В момент победы, или, по крайней мере, в тот момент, когда победа казалась близкой, жаждавших крови и грабежа крестоносцев удержал вид императорского знамени, развивавшегося над цитаделью. И Алексей постарался с недоверчивой бдительностью сохранить в своих руках это важное приобретение. Ропот вождей был заглушен чувством чести или личными интересами, и, простояв на месте еще 9 дней, они направились во Фригию, под руководством греческого генерала, которого они подозревали в тайном сообщничестве с султаном. Супруга Сулеймана и его высшие служители были с почетом отпущены на свободу без уплаты выкупа, а милосердие императора к бусурманам было принято латинами за доказательство того, что он изменил делу христиан. Сулейман был скорее раздражен, чем обескуражен потерей своей столицы. Он обратился к своим подданным и союзникам с увещанием помочь ему отразить это необычайное нашествие западных варваров. Тюркские эмиры подчинились требованиям долга или религии. Туркменские орды собрались вокруг знамени Сулеймана, а христиане определяли численный состав всей собранной им армии приблизительно в 200 тысяч или даже в 360 тысяч всадников. Тем не менее, он терпеливо выжидал, чтобы христиане удалились от морских берегов и от греческой границы, и, следя с обоих флангов за их движениями, заметил, что они с беспечной самоуверенностью продвигались вперед двумя колоннами, потерявшими из виду одна другую. Когда левая и менее многочисленная из этих колонн находилась в нескольких милях от Дорилея, во Фригии турецкая кавалерия неожиданно напала на нее и почти совершенно ее разбила. Крестоносцы не устояли против невыносимой жары, против летевших тучами стрел и против воинственных возгласов варваров. Их ряды расстроились, они упали духом, и их ослабевшее сопротивление поддерживалось не столько военным искусством, сколько личной храбростью Боэмунда, Танкреда и Роберта Нормандского. Их ободрил вид знамен герцога Готфрида, который спешил к ним на помощь вместе с графом Вермандуа и 60 тысячами всадников. А вслед за этими подкреплениями шли Раймунд Тулузский, епископ Пюйский и остальная часть священной армии. Не теряя ни минуты, крестоносцы снова выстроились в боевом порядке и возобновили сражение. Они встретили такое же, как и прежде, энергичное сопротивление, и оба противника в своем обоюдном презрении к невоинственным народам Греции и Азии сознавались, что только тюрки и франки были достойны названия воинов. Их обоюдные нападения разнообразились и уравновешивались контрастом между их вооружением и дисциплиной, между прямыми атаками и обходными движениями, между копьем, которое христиане держали на перевесе, и дротиком, которым размахивали тюрки, между тяжелым и широким мечом христиан и согнутой саблей тюрок, между тяжелыми христианскими латами и легким, развивающимся на метру магометанским одеянием, между длинным татарским луком и самострелом, этим смертоносным орудием, с которым еще не были знакомы на Востоке. Пока лошади не утомились, а в колчанах еще были стрелы, перевес был на стороне Сулеймана, и 4000 христиан были поражены насмерть тюркскими стрелами. К вечеру сила стала одерживать верх над ловкостью. С обоих сторон число сражавшихся было одинаково или, по меньшей мере, достигало таких размеров, какие были достаточны для занятия всех нужных позиций и какими были в состоянии руководить генералы. Но при обходе возвышений раймундовы прванцы зашли, быть может, нечаянно в тыл утомленного неприятеля и там покончили борьбу, которая оставалась так долго нерешительной.